и петухи заорали не вовремя, и жена Степана Фроловича Басова, мануфактура, галантерея и колониальная торговля, скинула мертвенького, и у знаменитого налетчика Сеньки Живоглота сперли новые кожаные калоши, и сам собой взорвался самогонный аппарат в подвале трактира Афанасия Пуганова. Это достоверно известно. О самовольном же выстреле древнего единорога поведал впервые гусарий Уланович, а о колокольном звоне на Успенке — Бориска Прибытков. Правда, их быстро поддержали другие востроухие, но за это бабушка поручиться не могла, не то что за калоши Сеньки Живоглота или за взрыв в подвале полутемного во всех отношениях трактира Афони Пуганова. Вот как встретил город Прославль крещение неведомого 20 века. Криком дурочки с Пристенья, бабки Палашки, с которого, как потом уверяли, все и началось, и мертвенькие младенцы, и звон таинственных колоколов, и взрывы, и грабеж, и запоздалая пальба состарившихся единорогов, а еще много лаяли и выли собаки, а собачий лай да собачий вой на крещенскую просень всегда предрекал городу Прославлю мужские смерти и женские слезы. И вы можете сомневаться по поводу пророчеств и всяческих там знамений, но насчет собачьего воя и лая спросите у стариков, и всяк подтвердит, что это одна святая правда. Ох-ох-ох-ох-ох, но будем последовательны. Никто ведь в то свирепо-морозное, хоть и безветренное крещенское утро и знать не знал, и верить не ведал, чем все впоследствии обернется. Никто не загадывал, никто не мечтал, кроме девушек, а потому, если в целом брать, Прославль встретил этот день бодро. И над Палашкой посмеялся, и над Сеней Живоглотом, и над Афоней Пугановым с его самовзорвавшимся тайным аппаратом. Парни и молодые мужики очень радостно готовились к драке, девки суетились и прихорашивались, бабы жарили и парили, а деды да бабки топили баньки, где предполагалось оказывать первую, а кому и последнюю помощь после крещенского мордобития. Поначалу все шло как положено. Войска вышли на исходные рубежи, пока еще только разминая кулаки и плечи. На крепостной стене появились зрители и зрительницы, которых было заведомо больше. Возле первой верхней проруби церковный клир готовился к службе, а рядом на брошенной на лед соломе стояли Филя Кубырь и Бориска Прибытков, и оба почему-то в тулупах до пят. А от верхней проруби до нижней шла идеально отполированная полоса льда, сквозь которой было отчетливо видно и воды, и дно, и сонных рыб, и сонные водоросли. И зрители крепости любовались этим неожиданным сюрпризом, недоумевая, кому и зачем понадобилось расчищать и начищать речной лед. Потом началась служба, и все торжественно примолкло. Люди, кто по привычке, кто с верой крестились, шептали, кто в голос, а кто про себя молитвы. Затем верховный жрец сунул крест в прорубь, сказал слова, окропил окружающих, и все четыре стороны. Ритуал был завершен. Все завздыхали, задвигались, даже засмеялись, предвкушая ежегодное представление, которое Филя Кубырь давал своему родному городу за счет добровольных купеческих пожертвований на водку. Священник с клиром отошли в сторону Филя, шагнул к проруби истово, перекрестился, скинул тулуп и сиганул в ледяную купель. Окунулся, выпрыгнул на лед и, заверещав голым, играть так всю роль до конца, ринулся в баньку сильнее на бегу под восторженное умилюканье изготовившихся к бою кулачных бойцов. Сейчас, по обычаю, наступало время взаимного обмена остротами, шутками, частушками, намеками и прочим фольклором, который заранее готовился в глубокой тайне от противника. Перепалке этой надлежало длиться до прихода судей, и те, кому положено было начинать ее, уже шагнули из рядов навстречу друг другу, уже набрали полные груди воздуха, остроты, ругань, как вдруг. Вдруг все заметили, что к первой верхней проруби подошел Бориска Прибытков в длинном тулупе.